в дальний левый коридор. Они подошли к нему, и оттуда повеяло смрадным болотом. А затем выбежал белый горностай и исчез во тьме. Монах вспомнил о том, что ему рассказывал боярин Арефа Неополимов, о встрече с Вармой, случившейся еще летом, то ли во сне, то ли наяву. — Нужно продолжить путь в прежнем направлении, — сказал инок. Капитан спорить не стал, повторяя про себя выученную молитву. Зажгли факел. Необъятному подземному пространству приходил конец. Впереди дорогу преграждала новая отвесная стена, и видны были по меньшей мере 6 коридоров. 3 перед ними и 3 левее на втором ярусе, куда вели насыпные пути. Дженкинсон совсем скис. Ему пришла в голову неприятная мысль, что ничего рационального в этой стране безумцев и блаженных быть не может. Ему вдруг вновь подумалось, что идут они куда-то совсем не с царицей, его попросту надули, как самого последнего идиота. Монах настаивал, что подниматься не надо, там будет сухо, а до сих пор они брели по мокроте, выбрали средний ход внизу, откуда вытекал ручеек. Направились туда, и английскому послу показалось, что инок не такой уж простак и отлично знает маршрут. Сомнения все больше одолевали Дженкинсона. Он ж не мог выйти из игры и должен был доиграть ее, рассчитывая лишь на расторопность своего мозга. Вскоре они обнаружили пустую конюшню со стойлами, которых было не меньше дюжины, с яслями, заполненными сеном и овсом. Неподалеку в нише был целый сток, а рядом протекал подземный ручей. Поев хлеба и напившись, и приготовив себе постели и сено, они крепко заснули. А во сне им чудилось, что они продолжают свой путь. Когда поднялись, то обнаружили, что Марфа встала раньше и передвигается самостоятельно, но это никак не сблизило монаха и англичанина с нею. Она по-прежнему молчала, но не изъявляла и желания покинуть их. Они снова долго брели наугад по подземному лабиринту, не зная, что ждет их в конце долгой дороги. Трудно было сказать, сколько прошло времени, когда из-за поворота впереди, локтях в 100, они увидели большой костер, который показался им особенно ярким из-за длительного пребывания в темноте. Костер горел в просторной пещере, напоминавшей залу. Рядом сидела на меховой подстилке, одетая в разноцветные лапландские одежды, Варма. Сейчас она пребывала не в облике старухи, а северной красавицы. Неподалеку стоял всамделишный распряженный олень, а возле расположились сани и лодочки, из которых выглядывали 3 ручные горностая. В котелке кудесница варила какой-то настой из трав. — Что ты здесь делаешь? — спросил Дженкинсон. — Что я могу делать в подземельях своего народа? — ответила вопросом на вопрос Варма, потом помолчала и добавила. — Поджидаю вас. — Ну, как помогли вам мои горностаи? — Горностаев мы видели, — признался англичанин, — но откуда они здесь, мне было трудно понять. — Отец Пам вас знает, — сказала с непререкаемой уверенностью Варма, помешивая длинной деревянной ложкой варево в котелке. Дженкинсон только теперь обратил внимание на сани. — Узнаешь, капитан? — поинтересовалась с усмешкой Варма. — Да что-то мне твои салазки напоминают. Никита Холоп, когда ходил на наше подворье в Слободе, очень долго изучал их устройство. Они приглянулись ему, особенно своей необычной легкостью, и он прикрепил их к самолету. Не их, конечно, а те, что сделал своими руками. — Я полагаю, что ты неспроста поджидаешь нас здесь, Варма, — обратился монах к лапландской колдуне. — Я хотела вам сообщить, что пора оставить все сомнения. Она начерпала ложкой варево в чашку. — Пусть Марфа подойдет. — Она сильно изменилась, Варма, и не разговаривает с нами, — пояснил Дженкинсон. — О чем же с вами разговаривать? Вы от мира сего, она уже нет. — Что у тебя в чашке? — спросил монах. — Разрыв трава. Ее сила в разрушении всяких связей, например, с царем